подрастают дети, молодцы ребята. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. За два дня на просьбы эти вся ушла б зарплата. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. А жена опять в декрете, пылкость виновата. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. Когда такие формы, один сплошной намек, а в глазах жены горит ответный огонек. Женушка, женушка, ах, Наташа, а и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут. Женушка, женушка, ах, Наташа, а и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут. Лоботряс потлатый. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. Средний глушит с утра пиво, лось бухарский в брата. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. Младший спятил в игровые, долбит автоматы. Дай денег, дай денег, дай денег, папа. Вот следующий родится, а потом еще. Так же можно ведь избиться, потерять им счет. Женушка, женушка, ах, Наташа, а и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут. Женушка, женушка, ах, Наташа, а и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут. Шали предки. Ах, эти, ах, эти предки. А вторую отравляют собственные детки. Ах, эти, ах, эти детки. Алкоголь не потребляю, пью только таблетки. Ах, эти, ах, эти детки. Жизнь сладкая минутка с красавицей женой. Не лиши меня рассудка, Господи ты мой. Женушка, женушка, ах, Наташа, и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут. Женушка, женушка, ах, Наташа, а и душою ты, и телом больно хороша. Женушка, женушка, как же быть тут, а меня наши охламоны в Кащенко сведут.